кто обещал разрушить храм? Храм вроде стоит, ты вот крест разрушил. Чего тебе стоит? Ну-ка, чудотворец, яви свою силу. Что он вам сделал? Мессией себя называл. А царем? Кто-то? Сын Давида. Больше Соломона. Израиль не берет царя из плотниц. Да-да-да, и из тюрьмы. Эй, царь Иудейский, хорош у тебя трон. Он ввел в вас царство Божье, а вы увенчали его тернием. Где это царство? Других спасал, а себя спасти не может. Эй, ты целитель, исцели свои раны. Если ты Божий сын, ну сойди. Он укрепил ваши руки, утвердил ваши ноги, а вы его руки и ноги прибили к кресту. А есть хочешь? А пить? Хочешь? Где небесный хлеб? А? Где живая вода? Вынь рыбку! Вынь рыбку! Он кормил и поил вас, а вы его поите уксусом! Колдун он! Колдун! Иоанн, подойдем поближе. Все же ему будет получше, когда он нас увидит. Не знаю, пропустят ли солдаты. Давай, подойдем. Что ж? Спросим. Отойдите, отойдите. Пустите нас. Эй ты, прохода здесь нет. Пустите же. Пропусти нас, сотник. Мы друзья Иисуса Назарянина. Да. Тогда уведи ты этих женщин, уведи. Как? Нечего им тут делать. Господин мой, я его мать. Пусти меня к нему, прошу тебя. Прости, госпожа, нельзя. Эй, Корф, а? Да отгони ты! А ты, госпожа, иди домой. Марцел, ты меня не узнаешь? Нет. В жизни не видел. Значит, изменилась с горя. Мария, и ты, Мария, быстро распустите мне волосы. Погляди, Марцел, у кого еще в Иерусалиме такая рыжая грива? О! Магдалина! Это ж Мария! Рыжая Мария! Где ж ты пропадала? Ради моих песен! Ради моих плясок! Ради моей красоты! Пусти меня, Марцел! Красота для живых? Зачем она ему? Он сейчас умрет. Я жива только им! А вы его убили! Смейтесь! Думайте, что хотите! Только дайте мне пройти! А чем заплатишь? Спой! Спой, как бывало, а! Верно, спой! А мы посмеемся, мы и поплачем на месте. Поплачем и посмеемся. Я все перезабыла. Нет, постойте сейчас. Что вам спеть? Розы Сарона? Красотку Дину? Что загрустил, солдат? Тихо! Ладно, Мария. Пустим ее, ребята. Пустим. И мамашу с другом. Вот так, хватит. Отойди! Что там, Публи? Да вот одежка тут. Одежка. Ну, верно. Берите себе добычу. О-о-о! Всем по справедливости. Вот сандалии три пары. Да не получается. Нам бы еще Варавву. Мне. А ты не хватай, делим поровну. Ну, давай, пошву, рубака. Гестас. Она же у тебя вся дырявая, рубаха. А, вот это вещь. Назарянин-то поприличнее. А, прямо рвать жалко. Да и швов нету. Ну, тогда разыграем. Ну, кости есть. Кости, вот. Ага. Ну, помоги, Венера. Да. Фу ты. Давай, Кудрик, давай. Мне дай. Смотри. Теперь ты. Сынок, я здесь, Мария. твоя матерь. Потерпи. Потерпи. Скоро будет легче. Иисус, Равуни, я тут. Мария грешница, я поцелую тебе ноги, как тогда. Вот так, чтобы не было больно. Иисус, Господь мой, я тут. Иоанн Заведеев, твой ученик. Мы бросили тебя. Мы отказались от чаши. И справа, и слева не мы, разбойники. Да ладно вы там. И без вас плохо. Хнычут, хнычут. Скажи, чтоб заткнулись, слышишь? Оставь ты их, Гестас. Что тебе жалко? Мы-то с тобой заслужили, а этот бедняга не виноват. Ой, ой, как больно. Допрыгался царь. Ах, ах, он мессия. Врагов прощать, да? Ты об им горло перегрыз, и тебе первому. Да он чокнутый. Мессия, ладно, может, ему так полегче. Как? Терпишь, друг? Вроде бы да. Ничего, скоро пройдет. Это, знаешь, вроде как сон. Придешь к ним на облако, тот удивятся. Улыбнулся. Любит, чтоб с ним так говорили. Меня ты не забудешь, когда в царство придешь. Истина. Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю. Да ты не сумасшедший. Ты и я плохой. Плохой, очень плохой. Не смотри на меня так. Ты не знаешь, какой я. Нет. Знаешь. Знаешь, у Иордана и оттуда вода, прохладная вода, далеко, но ты меня не бросишь, не бросай, не бросай, смотри на меня, нет, прости, тебе больно, что я о себе думаю. Пусть мне будет больно. Я заслужил. Отдай мне свою боль. Вижу. Ты взял мою. Как-то взял. Ноги не горят. Вода. Иордан. Он взял мою боль. Ну, Бас, что у тебя? Новый приказ? Нет, господин мой. Программа спортивной борьбы. А-а-а. Я посмотрю. Да, господин мой, а не пора ли сменить их на Голгофе? Да, конечно. Сколько они там? 6:00 утра. Центурион у нас есть? Кого пошлем? Есть, господин мой. Старый Прокол. Прокол? Из Капернаума. Прислали сюда на праздники. Очень надежный человек. Ладно, пошли его ко мне. Слушаюсь. Прокл к Хелиарху. Борцы у нас хорошие. Я бы поставил на Тигра Бальба. Форсу много, а стиля нет. Помпили уложит его в 6 раундов. Вижу, вижу. Тяжеловес у тебя. Флавоний. Я бы... Прокол. Возьми 4, Центурион, иди к крестам, смени Марцелла. И смотри, чтобы сторонники Иисуса чего не натворили. Господин мой, я слушаюсь. Что с тобой, центурион? Прости, господин мой, я его знаю. Кого? Иисуса? Да, он мне помог, слугу вылечил. Понятно. Что же делать, а? Больше послать некого. Да я иду, иду, господин мой. Ты давно служишь, да? Да, господин мой, 40 лет. 7 лет в страже у Ирода, 15 в Германии, теперь 10 в Галилее. Молодец! Что ж, центурион, не повезло тебе. Но служба, да, это служба. Да, да, господин мой. Прости, что забылся. Чуть не забыл. Тела надо снять засветло, у них там начнется суббота. Если не умрут, прими меры. Иди, центурион, иди. Не люблю я бас-ветеранов. Это подумать, 40 лет. Он мне в дедушке годится. Так точно. Удивительное дело. Этот ихний царь, как его, пронял такого старого хрыча. Да. Удивительно. О чем мы говорили? А, в тяжелом весе у тебя флавоний. Да. Ну так... Который час, Флавий? Скоро полдень, я думаю. Ой, как долго. Так полагается. Эти грубые крестьяне ничего не чувствуют, не то что мы. Сколько это длится обычно? Бывает дней до 3. Ну вот еще, будем мы столько ждать. Твой столько не вытянет. 3 часа от силы. Ну, значит, Бог умрет? Он умирает. Гляди, нос обтянулся, виски запали, кожа как пергамент. Гиппократ еще говорил, перед смертью. Ничего не рассмотреть. Темно как-то. Все поблекло, словно в затмении. Вот уж не кстати. Может, боги рассердились? Пойдем-ка домой. Что могли, то видели. Солдаты на небо смотрят. Что это с погодой? Сколько тут торчать? Дождь пойдет, что ли? Хорошо бы, а то дышать нечем. Ну и страна, ну и погодка. Все ж нам полегче. Гестас и тот сомлел. Да. Как этот царь умер? Вот-вот кончится. Да, поскорее бы. Мой сын умирает. Весь мир умирает. Он забрал с собой свет. Иисус! Иисус! Ты не вернешься! Тише. Он хочет что-то сказать. Мама! Да, дорогой. Пусть Иоанн будет тебе сыном. Иоанн, она тебе мать. Хорошо, учитель, не беспокойся. Я позабочусь о Марии. А я его буду любить как сына. Он умирает. Я не верила, что он умрет. А он... Все темнее и темнее. Толпа расходится. Скоро останемся только мы да солдаты. Любовь и долг. Стой! Прокл? Я самый. О, рад тебя видеть. Але, шагом. И было темно по всей стране до 9 часа. А в 9 часу Иисус закричал. Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил? Что это? Я прямо подпрыгнул. Да это царь. Я думал, он умер. Что он сказал? Не знаю, центурион. Это по-еврейски? Илью на помощь позвал. Илью? Это у них такой герой, вроде полубога. Спроси вон того, он из ихних. Что? Что сказал твой учитель? Боже мой! Боже мой, почему ты меня оставил? Как же это? Они ведь едины. Если что-нибудь можно сделать, но не нарушая долга. Я хочу... У вас есть вода? Да ладно, ему Илья поможет. Уксус есть. Еще лучше. Намочи губку, поднеси губам. Не дотянусь. Ну на тебе трость. А, темно, ничего не разглядеть. Сосет? Не знаю. Умирает. Клавдия, что ж тебе приснилось? Я плыла на корабле по Эгейскому морю. Сперва было тихо, светло, потом стемнело. Поднялся ветер. Откуда-то с востока раздался странный крик. Я спросила капитана, что там кричат. И он ответил: «Великий пан умер». Я опять спросила: «Как может Бог умереть?» И он отвечал: «Ты не помнишь? Они распяли его. Он пострадал при Понтии Пилате». И все, кто со мною плыл, повернулись ко мне, повторяя: «При Понтии Пилате». Твое имя, муж мой, твое имя пострадал при тебе. Да не попустят бои. Сейчас, как в моем сне, тьма в полдень. Что это? Ничего. Отойди от окна. Тебе показалось. Когда ему дали уксус, Иисус закричал: «Свершилось! Отче! В руки твои предаю дух мой». И голова у него упала. Он умер. А земля треснула. Завеса в храме разорвалась сверху донизу. Увидев все это, сотник и солдаты испугались. Сотник. Да, господин мой. Кого тут казнят? А ты не знаешь? Да, вижу, ты чужеземец. Двое разбойники, а третий — Иисус. Его называют царем иудейским. Иисус. Царь иудейский. Значит, звезды верно вели меня. Я увидел его, как предсказывал сон, на холме, на высоком дереве. Кажется, сотник, я тебя узнал, хотя прошло 30 лет с лишним. Вот как, господин мой? А где ж ты меня видел? При дворе Ирода. Помню. Ты Валтазар, царь Эфиопии. Да, а он тот младенец, который родился, чтобы стать царем Иудеи. Неужели? Ирод велел мне его убить, а я отказался. И все-таки они его убили. А я здесь, при нем. Он называл себя Сыном Божьим. Я думаю, так оно и есть. Царь иудеев. Царь мира. Царь небес. Так написано. Так будет. Когда он умер, вдруг стемнело. Это очень странно. Прости, центурион. Что там? Один иудей, такой Иосиф, с приказом отправителя. Ему разрешили похоронить этого Иисуса. Ты сказал, надо управиться засветло. Мы перебили разбойникам ноги. А он уже умер, мы его не тронули. Ну, правильно. Только, центурион, там эта девица плачет. Крест обняла. Сейчас иду. Добрый вечер, господин мой. Добрый вечер. Насколько я понимаю, вы пришли за телом. Это хорошо. Прости, моя дорогая, но ты же не хочешь, чтобы он здесь остался. Мы его снимем, а этот добрый человек за всем присмотрит. Уходите! Не трогайте его! Он жив! Иисус, учитель, скажи им, что ты не умер. Марина, Мария. Вы уверены, что он умер? Да, центурион, сейчас ткнем копьем на всякий случай. Ну зачем это? Что ты сделал? Он жив. Смотри, кровь течет. Бедная ты, бедная. Да если бы он был жив, кровь била бы фонтаном. А тут ползет, сворачивается. Наверное, когда он закричал, у него разорвалось сердце. Прости, госпожа моя, надо его снять. Ну, сделай же с ней что-нибудь. Магдалина, милая, ну, оставь. Ну. Сотник, ты осторожно снимешь моего сына. Да, госпожа моя. Ты сильная женщина. Мария, знаешь, он мне, как ты сказал, сын человеческий, только гостит в доме смерти. На третий день он восстанет. Так и сказал? Да. Не знаю, как это понять. Осторожней. Под колени. Под плечи. Саван готов? Где саван? Дайте мне его на руки. О, вот и царь Валтазар. В эти руки ты вложил миру. Эту голову увенчал Мельхиор, а теперь на ней венец царя скорбей. Третьего дара еще нет. Какой это дар? Ладан. Там, где его распяли, был сад, а в саду пещера, где еще никого не хоронили. Туда положили Иисуса и привалили ко входу камень. А в субботу первосвященник и фарисеи пришли к правителю. Да, Каяфа, что еще? Господин мой, этот обманщик Иисус Назареянин... Не хочу ничего о нем слышать. Мы кое-что узнали. При жизни он хвастался, что если его убьют, он воскреснет на третий день. Было бы разумно охранять его гроб, а то выкрадут тело, скажут, что он жив, и появится новый обман, гораздо хуже первого. Не понимаю. Прикажи поставить туда стражу. При чем тут я? Тела казненных — собственность Рима. Это тело охраняйте сами. У вас есть стражники, в конце концов. Раб, проводи уважаемых гостей. Они пошли и поставили стражу и приложили к камню печать. Вы прослушали 11-й спектакль «Царь скорбей» по пьесе Дороти Сейерс «Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калош. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова, Дмитрий Трухан, Алексей Ворошилов. Действующие лица и исполнители: Каяфа, Рогволд Суховерка, Никодим, Всеволод Абдулов, Иосиф Аримафейский, Алексей Борзунов, Старейшина Николай Шалатовский, Шадрах Алексей Кузнецов, Иисус Борис Романов, Иоанн Павел Бердичевский, Мария Наталья Литвинова, Мария Клеопова Наталья Лоскутова, Мария Магдалина Ольга Сирина, Варух Юрий Шерстнев, Гестас Всеволод Абдулов, Дисмос Николай Грунин, Сотник Аркадий Песелев, Хелиарх Владимир Халтурин, Прокл Ефим Байковский, Кай Понтий Пилат, Вячеслав Шалевич, Клавдия Прокула, его жена Татьяна Вилькина, Феба Зинаида Андреева, Флавий Виктор Зазулин, Главк Игорь Шароев, Валтазар, царь Эфиопии, Вячеслав Дугин. В эпизодах заняты артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1999 году. Продюсер Эдуард Бутенко.